Никто и не подумал оказывать никакого сопротивления, когда следователи в окружении бойцов специального подразделения вошли в здание криминального меридиана. В коридоре их встретил Фокин. Вид у него был самый, что ни на есть, решительный. — Что здесь происходит? Я спрашиваю, что здесь происходит? Березин выступил вперед и подал ему ордер. — Что? Что это такое? Что вы мне суете? В связи с расследованием обстоятельств гибели Беляевой Виктории Ивановны, мы должны провести обыск в здании. Просим вас оказать содействие. — Содействие? В чем? В этом вопиющем произволе? — холодно взглянул Фокин на них. — У вас есть право оспаривать наши действия в суде, — сказал Чижов, проходя мимо него. — Где работала Беляева? — Возмутительно, просто возмутительно. Я немедленно свяжусь с нашими адвокатами. — Валяйте, — милостиво кивнул Миша. — Только не мешайте нам. Мы с удовлетворением можем отметить достаточно устойчивое положение криминального меридиана в информационно-издательском бизнесе. Эта устойчивость стала возможной благодаря слаженным действиям руководства. Мы с огромным сожалением восприняли уход Малика Абашевича и Мразова из состава Совета членов-учредителей, но в бизнесе свои законы, которые не позволяют поддаваться чувствам. И в связи с тем, что большая часть пакета акций господина Имразова была куплена Маратом Францевичем Геппером, и общее процентное соотношение акций сложилось в пользу господина Геппера, я вынужден заявить о своем уходе с поста председателя Совета членов-учредителей, — произнес Горовец и устало откинулся на спинку кресла. По конференц-залу прошелестела тихая разноголосица. Акционеры, как по команде, повернулись к молодому наглецу, сумевшему отобрать жирный кусок у того, кто вряд ли когда-либо что-либо упускал из рук, не будь на это достаточно основательной причины. Многих из них это очень тревожило, а теперь и вовсе заставило задуматься. «Полагаю, господа...» «Мы обязаны выбрать нового председателя нашего совета», — услышали они голос Голубева. «Следуя уставу, мы должны проголосовать за того, кто имеет больший пакет акций. А это, как нам известно, господин Геппер. Выношу кандидатуру Марата Францевича на голосование. Кто за то, чтобы избрать господина Геппера председателем Совета членов-учредителей?» Марат вглядывался во все эти нерешительные, строгие, любопытствующие лица, пытаясь угадать, кто первым не выдержит. «Нет, проголосуют они все, но кто не выдержит потом?» После минутной задержки руки потянулись вверх. — Единогласно, — провозгласил Голубев и первым изобразил аплодисменты. Его примеру последовали остальные, зал огласили нестройные хлопки. — А теперь, как у нас принято, новый председатель, вероятно, захочет обнародовать будущую стратегию руководства. Не так ли, господин Геппер? С любезной улыбкой обратился к нему Голубев, за которым маячили все те же незнакомые фигуры, после чего как бы равнодушно шепнул: «Милости прошу, наслаждайтесь, это ваш день». «Спасибо», — кивнул Марат и встал. «Мне действительно хотелось бы сказать пару слов». Он вышел из-за стола и встал за трибунку возле экрана стереосистемы. «Прежде всего, господа, я должен признаться, что не разделяю уверенности Виктора Викторовича в успешном течении дел, как не уверен и в том, что дальнейшее будущее холдинга так же безоблачно, как и было до сих пор». Марат взглянул в зал и увидел застывшие лица. и особенно на этом фоне выделялось лицо Голубева. Если живые лица способны были каменеть, то именно такое лицо Марат сейчас и наблюдал. За последние полтора года холдинг трижды прибегал к кредитному заимствованию и вот уже полгода не выполняет своих обязательств по процентам. Из-за увеличения фонда заработной платы, а также расходов на командировки и право спутниковой трансляции программ, не пользовавшихся, вопреки прогнозам, популярностью, мы получили 30-процентное сокращение прибылей. Экран за его спиной высветил четкие графики. Эти графики подействовали на Голубева, как неприятный запах из канализации. Он украдкой поморщился и что-то шепнул своим спутникам. Касаясь деятельности издательского дома, входящего в холдинг, хочу сказать, что некоторые зарубежные издательства, с которыми мы сотрудничаем, потребовали пересмотрения ранее заключенных договоров на издание в Беларуси и России работ своих популярных авторов. Естественно, с увеличением выплат за право издания, продолжил Марат с удовлетворением, отмечая растущую тихую панику среди остальных акционеров. Сам издательский дом и входящие в него газеты постоянно приносят убытки в связи с уходом рекламодателей, испуганных значительно возросшими ценами, которыми руководство пыталось залатать появившиеся в бюджете дыры. Но не только это испугало рекламодателей. Все дело в циркулирующих слухах о некоем расследовании, которое вела наша журналистка, из-за которой была убита. Все это кое-кто пытался замолчать. Но мне, как ответственному перед акционерами и своим собственным кошельком, молчать не хочется. Поэтому говорю, криминальный меридиан ждут тяжелые времена. Зал замер. Марат испытывал нечто похожее на любовное томление. Оно пронзало его. Это чувство абсолютной власти над этими, по сути, своей серенькими существами, дрожавшими над своим мнимым благополучием. Что могло быть приятнее манипулировать их мозгами, их поступками и их душами? Он знал, что, выйдя из этого зала, они все так или иначе придут к нему, Марату Гепперу, с просьбой купить их акции. И у каждого будут свои причины. Только одно омрачало мысли Марата — сообщение отца о шантаже. Впрочем, он был уверен, что разберется и с этой проблемой, как только решит основную. В полной тишине открылась дверь, и в зал проскользнул Фукин. Он приблизился к Голубеву и что-то шепнул ему на ухо. Голубев, словно очнувшись от забытья, недоуменно взглянул на генерального директора, переспросил о чем-то и поднялся. — Прошу прощения, — пробормотал он, выходя со своими спутниками из зала.